Добросовестный, как всегда, Отто в точности выполнял поручения. Он беспрерывно ходил вокруг содрогающейся под напором ветра палатки, останавливался на краю льдины, глядел, как ее постепенно сокрушают мощные удары волн и как растет на ней наледь из выброшенных обломков. С одной стороны, словно кто-то огромными зубами откусывал льдину, а с другой насыпал высокий оборонительный вал. Со стороны бушующего моря несся неумолкающий ни на минуту рев шторма, время от времени прерываемый грохотом ломающихся льдин. В свете штормового фонаря Свердруп возле самой палатки заметил черную трещину, змеившуюся во льду. Сердце его забило сильнее. «Начинается!» — промелькнуло у него в голове. С минуту он колебался. «Не буди нас, разве только если придется спасаться!» Мысленно услышал он слова Нансена. «Где тут думать о спасении и куда перебираться? Это же верная смерть. Пусть еще поспят спокойно, бедняги», — решил он. Еще не раз в ту памятную ночь задавал он себе вопрос, будить или не будить. И каждый раз решал: «Еще не сейчас». Еще не время.